И тут начался долгий и обстоятельный рассказ об императорском обеде, под который Иванов благополучно уснул. В свое отделение они добрались к 12 часам дня, встречали их, как героев. Каждому сотруднику, встреченному на пути, Цискоридзе торжественно вручал один из пряников, подаренных императрицей. «От ее величества», — говорил он с улыбкой, — «от ее величества, как бы ни был прекрасен день вчерашний, надлежало возвращаться к работе». Федор уселся в свое кресло. В этот момент он ощущал небывалый прилив сил. Да он мог горы свернуть. Все, что ему нужно, это надежные люди. Такие, на которых он сможет положиться. С помощью Алисы он раскроет сотни преступлений. Тех, чьи тайны годами и десятилетиями оставались неразгаданными. Остался сущий пустяк, отыскать тело убиенной Ксении. Пусть упокоит Господь ее душу. Именно такое поручение выдала матушка. Он полностью погрузился в документы. Как заведенный, учинял резолюции и строчил депеши. Давно он не помнил в себе столько энергии. «Господин следователь», — услышал он знакомый голос. В кабинет вошел Святослав. Зашел так тихо, что Федор даже не услышал. На лице сыщика было мудреное приспособление, которое должно было восстановить форму носа. Напоминало венецианскую маску. Даже сейчас, по прошествии нескольких дней, гематома на лице до конца не рассосалась. «Здравствуй, здравствуй, голубчик», — улыбнулся Иванов. «Есть информация. Прекрасная информация, дорогой мой. У меня тоже», — сказал детектив, и голос его не понравился Федору. «Я решил оказать вам содействие, покуда не мог заниматься оперативной работой, подготовить дело к передаче прокурору, составить опись. Тем более, новых поручений вы мне не давали». «И?» — спросил Федор. «Опись готова. Однако же, отсутствует футляр, где находился браслетик нашей К», — произнес Святослав. «Экая мелочь», — махнул рукой детектив. «Затерялся где-то. Составь акт, я подпишу сей же момент. Я лично клал его в сейф», — произнес Святослав. «И он оттуда пропал. Надобно возбуждать дело о краже». «Пустяки», — улыбнулся Федор. «Какое дело? Надлежит составить акт. Сей браслетик не представляет никакой ценности. Дело раскрыто, преступник во всем сознался. Вопрос решен». Повисло молчание. Иванов беззвучно указал на свой дорогущий кофе-аппарат, который бы стал изюминкой любого ресторана. Но детектив лишь отрицательно покачал головой. Тогда следователь встал и своей львиной походкой подошел к машине. Нажал на кнопку. Раздался гул механизмов. Появился восхитительный аромат свежемолотого кофе. «Вы от меня скрываете важные детали», — сказал Святослав, не выдержав молчания. «И мне претит работа в подобной атмосфере. Давеча я был на приеме у императрицы», — произнес Федор, нюхая своим мясистым носом кофе. «У ней есть ко мне дело на 1 000 000 рублей. Подробностей раскрыть не могу, святая тайна. И я решил, вы скрываете», — продолжал детектив, не слушая начальника. «Скрываете от меня методы следствия. Я же подозреваю колдовство». «Колдовство? Вздор», — махнул рукой Иванов. «Колдовство — это выдумки Бориса Липова. Хочешь, подзову тебе мальчишку, что тут газетки людям толкает. Там колдовству отведена почетная 2-я полоса. Он тебе таких секретов расскажет, что ты будешь по полу кататься со смеха». «Тогда где браслет?» — спросил Святослав. «То была моя оплошность», — начал оправдываться Федор. «Я брал документы домой. Работал в кабинете. Не веришь? Можешь у прислуги спросить. За день до раскрытия преступления я прибыл домой в 7-м часу. Я тут был в тот вечер», — сказал детектив и достал свой блокнотик. «В 7-м часу, вас не застав. Аккурат после того, как мой источник не предоставил нужную информацию. И тогда, после этого, вы и пошли к колдунам? Так ведь, господин следователь?» Федор промолчал. Его лучший детектив, надежда и опора, утратил доверие. Дурной знак. На таких отношениях далеко не уехать. Но рассказать ему о случившемся — браслет он действительно оставил у Алисы. После ритуала тот, вероятнее всего, обратился в прах. «Мой милый друг», — примирительно сказал Федор, — «неужели на юридическом факультете тебя не учили, что в отношении самого себя можно не свидетельствовать? Я желаю воспользоваться этим святым правом. Не заговаривайте зубы, господин следователь». «Святослав», — произнес Иванов, — «ты мне служил правдой и верой, будто я не твой начальник, а закадычный друг. И я тоже был тебе хорошим руководителем. Неужели ты откажешь мне в праве сохранить маленькую тайну? Скажите», — потребовал детектив, — «что вы не ходили ни к каким колдунам, и что это не повлияло на ход расследования, что все улики получены так, как того требуют уложения. «Не скажу», — буркнул Федор. «Товарищу можно не договорить, но обманывать грешно. Ты хороший сыщик, сам догадался. Это будет наш секрет. Что желаешь за молчание?» Повисла тишина. Святослав побагровел. Он тяжело дышал через рот, потому как на носу у него была повязка для сращивания костей. «Вы столько времени учили меня благородству», — вскричал он. «А сами? Сами желаете купить своего лучшего друга?» «Прости меня, Святослав», — сказал Федор. «Ты неверно понял меня. Я всего лишь...» «Не продолжайте», — буркнул детектив. «Я сей же день напишу рапорт и со службы уйду, лишь бы подальше быть от вас». Святослав ушел. Иванов продолжить пить кофе, но уже без удовольствия. Воистину, нужно быть аккуратным не только с женщинами, но и с друзьями. Измен ни те, ни другие не прощают. Что он мог сказать своему сыщику? Что есть секреты, которые лучше не предавать огласке. Однако же, это была не единственная плохая новость, которую Федор услышал за утро. В скором времени в его кабинет прибежала Михайловна, старший инспектор канцелярии. Глава 24. «Где я?» Алиса с трудом разлепила глаза. Некоторое время девушка пыталась понять, кто она. С трудом, но это ей удалось. Тем не менее, вспомнить, где она находится, не получалось. У ведьмочки было железное правило. Если она знакомилась с новым мужиком, если собиралась отправиться на чужую территорию, никогда не употребляла алкоголь. Дурман тяжелее ей не был интересен в принципе. Поэтому головная боль, как от жутчайшего похмелья, удивляла, как и частичная амнезия. Как она здесь оказалась? И где она в принципе? Алиса пошевелилась. Она лежала обнаженная на атласной простыне, укрытая шелковым одеялом. В другой раз Алиса бы непременно получила удовольствие от того, как нежная ткань приятно скользит по телу. Но не сегодня. Огляделась. Высокий потолок, метров 5, не меньше. Огромная кровать. Окон нет, только одинокая лампочка светит. Не понять, какое сейчас время суток. И никаких признаков жильца, особенно характерных для бурной ночи. Ни личных вещей, разбросанных хаотично. Ни книг. Больше того, ее одежды тоже не было. Как же она тут очутилась? Завернувшись в шелковое одеяло, держась за чугунную голову, она пошла в недра дома. Идти было жутко. Если комната, в которой она очнулась, существовала в полумраке, то остальной дом и вовсе утопал в беспросветной тьме. Как девушка ни старалась, ей не удалось отыскать включатель или хотя бы свечу. Шла ощупью. Рядом доносился шум и чьи-то сдавленные вопли. Волоски на коже встали. Нащупала ручку. Вошла. Проснулась. Тот же час услышала она сладкий голос. Увиденное ее поразило. Помещение напоминало мастерскую. На одной из стен – инструменты, похожие на те, что она видела в гараже ее папеньки. Какие-то бесконечные щипцы, отвертки, ключи, в этом она не разбиралась. На второй – и вовсе нечто жуткое. Она поднесла руку ко рту, чтобы ее не стошнило. «Как спалось?» – участливо спросил мужчина. Он стоял к ней спиной. «Что тебе снилось, солнышко?» На второй стене – множество частей тел животных и насекомых. Лапа кота, хвост крокодила, свиная голова, крылья бабочки, туловище броненосца. Все они выглядели так, будто отделены совсем недавно. Но быть такого не могло. Слоновий хобот и вовсе выглядел экзотически. «Я хочу отправиться домой», — сказала Алиса, игнорируя увиденное. «Немедленно проводите меня к выходу». Девушка хотела потребовать и одежду, но в текущей ситуации подумала, что эти притязания явно завышены. Ей бы живой отсюда уйти, не оставив на память какую-нибудь часть себя. Как она оказалась в столь жутком доме, и почему ничего не помнит, и никаких вопросов, спросил мужчина. Просто хочешь уйти, и все, он, наконец, обернулся. Снял кожаный фартук, весь окровавленный. За его спиной, на верстаке, она увидела животное. Что это, было не разобрать. Понятно лишь, что несчастное создание страдало. Оно уже не могло голосить, а лишь беззвучно открывала рот. Через раскрытую грудную клетку были видны внутренние органы. Алиса смотрела, как бьется маленькое сердечко. По ее щеке пробежала слеза. «Ничего не желаю знать», – прошептала она. «Просто выпустите меня, прошу. Неужели не останетесь на завтрак, Алиса?» «Мой отец, большой чиновник», – сказала ведьма. «Меня будут искать. Я уйду и никому не сообщу про ваши научные изыскания. Обещаю». Мужчина некоторое время смотрел на нее оценивающе. Если бы не ужасная обстановка, что царила вокруг, он мог бы ей понравиться. Рост высокий, светлые волосы, голубые глаза. Красивые руки, изящные пальцы, а какая улыбка! Он буквально источал обаяние. Алиса начала дрожать. «Сбросьте с себя накидку», – потребовал он. «Ну же, я желаю лицезреть ваше тело, анатомически безупречная моя». Ведьма подчинилась. Она сама не могла понять, по какой причине. В помещении не было холодно, дрожала она по другой причине. Он обошел справа, слева, провел рукой по спине, внимательно осмотрел ее, как столяр глядит на деревянную заготовку, а кузнец – на металлический брусок, подошел чуть ближе, положил одну из своих изящных ладоней на грудь и нежно погладил рукой. «Прекратите», – сказала Алиса, – «вы должны меня освободить. Я обещаю, что все увиденное сохранится в тайне». В ней почему-то распалялось вожделение. «Конечно, сохранится», – улыбнулся мужчина. Настойчивая рука его скользила ниже. От прикосновения пульсирующая боль в висках пропала. Длинный палец аккуратно, чуть касаясь, прошел по линии ребер. Погладил пупок, наружной стороной дотронулся до ее полоски на лобке. Алиса стала влажной, сама не могла понять, почему. Мучитель улыбнулся. «Ты думаешь, можно ходить по всей Москве, колдовать?» – произнес он. «Можно отдать папаше на растерзание обидчика его дочери, и никто не узнает, никто из взрослых дядей не захочет познакомиться поближе, ну, девочка моя». Несчастное животное за столом издало последний вдох. Алиса зарыдала, безвольную и обнаженную, он галантно взял ее под локоть, отвел к кожаному креслу, которое было совершенно неуместно в этой обстановке, принялся расстегивать свои красивые брюки, явно шитые на заказ у прекрасного портного. «Вот так», — потребовал мучитель, — «залезай». «Нет, не садись. На четвереньки, задком ко мне. Руки поставь на подлокотники, ну или как тебе удобно. Я хочу, чтобы все было красиво, изящно. Покажи, как ты тянешь ножку. Подлинная балерина». «Прекратите», — просила Алиса. Слезы текли по ее щекам, и, несмотря на ужас ситуации, она поняла, что страстно желала своего мучителя. Просто не могло сопротивляться. «Замечательно», — произнес он, готовясь совершить свое грязное дело. «Я опущу тебя, обещаю». «О, да, да». Он так и сказал: «Опущу вместо отпущу». Он брал ее, снова и снова, естественным и противоестественным образом. Не мог насытиться. Слезы текли по щекам Алисы, но даже сквозь их пелену она вынуждена была признать: насильник чрезвычайно нежен. Нежен до крайности. Больно ей не было, даже если его толчки были невероятно сильными. Телу было хорошо. Глава 25. Вновь открывшиеся обстоятельства. Все эти годы Федор воспринимал Святослава как данность, дарованную Богом. Сыщик, способный нырнуть в болото Москвы, чтобы в очередной раз вытащить нужную следователю лягушку или даже жемчужину. Дедуктивные способности у него были средние, зато напор крайне высокий. Он не боялся извлечь револьвер и пустить его в ход, взять даже задержание Горелова. 8 из 10 детективов не бросились бы через забор на чужую территорию. Слава же бежал, и какой ценой, получил увечья. Сказал ли он хоть раз спасибо своему другу? Формально, да. На самом деле, нет. Принимал как должное, как хорошую погоду или удачную ставку на подпольных боях. «Федоровна», — сказал следователь, набрав на телефоне службу кадров, — «как придет Святослав, ты его не уговаривай. Ежели хочет оставить ее величество службу, пусть, не неволь». Был ли он благодарен, например, сейчас? Не доверил хорошему товарищу свою тайну, не захотел делиться информацией, даже кружку пива с ним не выпил в заштатном трактире, даже не спросил, как там жена и дети, не пригласил в свой роскошный особняк. И чем, в таком случае, Федор отличается от ненавистных ему бездельников-аристократов? Ему хотелось утешать себя, что талантливых детективов сотни, и все они почтут за честь работать с легендарным следователем. Однако же, в груди зияла пустота. Сейчас помощь опытного сыщика была бы кстати, в свете поручения императрицы. «Что для вас человек, господа?» — вскричал вдруг Иванов, как он нередко это проделывал наедине. «Средство или цель, объект или субъект? Что же вы молчите, господа?» После такого громкого ухода верного детектива следователю захотелось напиться. Тем более, на вчерашнем приеме у императрицы ему не перепало и капли спиртного. Однако же, он усилием воли заставил себя сохранить спокойствие и равновесие. Ему нужно двигаться, нужно шевелиться, исполнить поручение государыни. С новым следователем, или совсем без него, нижайшие ходатайства о проведении исследования психики. Федору в глаза бросился документ, написанный каллиграфическим почерком. Адвокат Левако не доверял ни печатным машинкам, ни еще более современным устройствам. Все писал от руки. Каждый документ, хоть на выставку изящных искусств отправляй. Аккуратные вензеля, завиточки. Принюхался. Совсем свежие чернила, сегодня писано. Осмотрел бумагу. Хорошая, дорогая. Видимо, до вездесущего адвоката дошли слухи, что следователь побывал у нее на приеме. Еще раз перечитал нижайшие ходатайства, выполненные образцовым почерком. Написано грамотно, по формальным основаниям не отклонить. Прокурор потом заклюет. Набрал телефон начальника. «Господин Генрих», — сказал Иванов в трубку. «О, позвонил», — удивился Цискоридзе. «Ты же всегда сам ко мне бегаешь. Доложить об том, об всем. Сил не имею, ваше высокоблагородие», — съязвил Федор. На самом деле, ему не хотелось видеть лицо начальника, так бывает. «Ну, говори, я тут кое-каким делом занимаюсь. Докладывай смело». На этих словах Генрих включил громкую связь. Иванов прислушался. Деловитые, но чрезвычайно легкие шаги. Легкий шелест чего-то длинного и легкого. Скрип карандаша по бумаге. Легкое придыхание. «У вас портной?» – догадался Федор. «Ничего от тебя не скрыть», – расхохотался Цискоридзе. «Говори смелее, он свой человек. Нас не поведет». «Да, Абрам», – портной промолчал. «Господин начальник», – произнес Федор. После аудиенции у императрицы формальные звания еще не присвоили, и он опасался обратиться к Цискоридзе неверно. Левако настаивает на освидетельствовании нашего гонщика у психиатров. Своим безупречным почерком написал мне ходатайство. «Не вижу проблемы», — молвил начальник. «Мы с тобою дело закрыли». «Ну, почти. Теперь свое слово судьи скажут. Месяцем раньше, месяцем позже, не наша с тобой проблема. Психиатры едва ли признают негодяя душевно больным. А даже если и признают, на данном этапе пусть его хоть священники освидетельствуют. Или гробовщики. Его доведется поместить в закрытую больницу», — наполнил Иванов. «С моим постановлением. А ведь там режим для дворян привольный. А коли сбежит, а коли убьют, такое дело погубим. Ты о безопасности в лечебнице беспокоишься, то другой приказ исполняет, не полицейский», — рассмеялся Цискоридзе. «Коли дёру даст, с них и спрос. Распорядись, чтобы весь процесс отнял до 14 дней. Пусть привлекают любых специалистов. День и ночь трудится. Держава оплатит. Так, голубчик, здесь у живота больше заложите. Рубашки после стирки садятся, я в них не вмещаюсь». «Понял». Недовольный, следователь положил трубку. Федору этот подход не нравился. «Вот тут, моя зона ответственности, а здесь, уже чужая». Он вставил в печатную машинку пустой лист. Принялся набирать постановление, аккуратно нажимая на кнопки. Писать от руки, как Левако, Иванов не любил. Вопросы, чтобы обычно ставили врачам-психиатрам, следователь помнил наизусть. Странное предчувствие овладело им, будто он упускает что-то важное, что-то существенное. Раздался стук в дверь. Федор тут же поднялся. Неужели Святослав дошел до службы кадров и одумался? Это было бы кстати. Ну конечно, одумался. Двое деточек у него, жена, и квартира, такая мелкая, что в тишине даже не оправится. А впереди маячит дворянское звание. Уж он ему выхлопочет у ее величества. «Входи, душа моя!» — радостно крикнул Иванов. «Входи!» На пороге возникла пожилая женщина, глава полицейской канцелярии. Михайловна смутилась. Обыкновенно бумаги приносили рано утром. И не начальница лично, а кто-то из молодых секретарш, кои от Федора были без ума, и это взаимно. Женщина покраснела, услышав слова начальника. Иванов даже не нашелся, что сказать. «Спасибо на добром слове», — сказала Михайловна. «Но я с плохими вестями. Вы будете ругаться, господин старший следователь». «Ну, слушаю», — вздохнул он. «Ты уж прости, Михайловна, я другого человека ждал». «Вердикт ученого», — произнесла женщина. «По этому делу вашему важному». «Ну, где еще посыльный от самой приходил?» «Так вот, вердикт о генах, о геноме», — поправил ее следователь. Он прекрасно помнил этот вердикт. Доклад эксперта пришел задолго до того, как Алиса навела Федора на Горелого. Биологических следов насильника определить не удалось, лишь единичные ядра эпителия. Наука еще не дошла до того момента, когда по ним можно будет устанавливать личность преступника. «Второй вердикт к другому делу подкололся», — сказала Михайловна, — «и лишь сейчас отыскался. Быть может, сие не важно, это Любава, будь она неладна». «Любаша, которая вам вечно глазки строит». Следователь принял документ и махнул рукой. Начальница канцелярии вышла за дверь, пользуясь сосредоточенностью следователя. Группа крови. Федора пот прошиб, он принялся листать свои записи. Не совпадает. Вот, в личном деле младшего офицера, коим Горелов так и не стал. Все будущие военные в обязательном порядке получают необходимые сведения. Впрочем, где-то могла быть ошибка. Начинаются сюрпризы, буркнул Федор. В этом был и прав, и не прав одновременно. Сюрпризы не начинались, а продолжались. Глава 26. Новый человек. Стремясь найти ответы на свои вопросы, Федор решил навестить начальника. Лично. Свои опасения по поводу вердикта эксперта он пока решил придержать. В конце концов, и ученые порою ошибаются. Вошел в кабинет Цискоридзе. Всего за одну ночь в императорском замке Генриху подготовили прекрасный пиджак, брюки и рубашку, как раз по его фигуре. Но, оказавшись в своем кабинете, полицейский начальник тут же облачился в собственный костюм, изготовленный портным по его меркам, и поспешил заказать новый парадный мундир у того же мастера. Таков он был, любитель лучшей одежды, виски и балета. Портной уже ушел, зато за приставкой у стола сидел незнакомый человек. Тяжелая фигура, средний рост, колючие глаза. «Здравия желаю», – поздоровался Федор. «О, Иванов», – хлопнул в ладоши Цискоридзе. «То ты звонишь, то тут же прибегаешь. У вас гости». «Это не гости, а хозяева», – серьезно ответил Генрих. «Встречай, наш новый следователь. Пока что стажер, но все шансы имеет на успешную практику. Рекомендую от всей души». Дворянин, блестяще окончил ее величество Московский университет. Георгий Зазнаев, мужчина встал и протянул свою холеную ладонь. Федор пожал руку. Чувствовалась крепость, хватка. Внимательно посмотрел на лицо, что-то знакомое. Хотя, может и показались. Около 40 лет на вид. Не поздновато ли для прихода в профессию? «Я желал лично поговорить», — вздохнул Федор. «Обсудить наше дело. От Георгия у тебя секретов быть не должно», — покачал головой Цискоридзе. «Ибо он поступает в твое услужение. Перенимать опыт». Федор нахмурился. Он терпеть не мог передавать кому-то свой опыт. Правда в том, что он учился всему самостоятельно. Так ему казалось. А теперь, значит, должен кому-то на блюде подарить секреты мастерства. К тому же, Иванов никому не спешил доверять. И уж тем более, человеку, которого видит впервые в жизни. «Отчего вы пошли в полицию, сударь?» — серьезно спросил Федор нового стажера. «Не знаю, смогу ли найти убедительные для вас аргументы», — улыбнулся Георгий. «Однако аристократская жизнь меня изрядно утомила. Я получил образование врача, да-да, психиатра, не удивляйтесь, но понял, что хочу использовать свои навыки, дабы раскрывать преступления». «А отчего же центральный округ?» — продолжал свой допрос Иванов. «Почему бы не отправиться в спокойный, сонный городишко, да и набираться там опыта? У нас тут ни санатория и ни курорт, господин Цискоридзе не даст соврать. Я желал работать с грандом», — небрежно бросил стажер, — «коим вы, безусловно, являетесь. Чтобы стать хотя бы тенью от вас». Федор и Генрих переглянулись. Такой откровенной лести они не слышали никогда. Однако же, Георгий был очень убедителен. Иванов подумал, что именно сейчас ему не помешает подмога, пока у него нет детектива. Тем не менее, вопрос с вердиктом эксперта оставался открытым, и его стоило обсудить с начальником. Не сейчас, после. Георгий оказался приятным собеседником. Вместе они отобедали в здешней столовой и выпили по бокалу свежайшего пива. Им подали простые русские кушанья. Холодный суп нащевели с яйцом, крестьянские колбаски, пюре и подливку. К пиву принесли раков. И теперь мужчины проворно выдирали вкусную мякоть из панцирей. «Говорите, хотите дела расследовать?» — спросил Федор. «Вы не представляете, что это за ремесло. Сплошная грязь. Люди вскрывают друг друга. Ровно так, как сейчас мы, этих несчастных раков. Однако же, вы находите в нем удовольствие», — парировал Георгий. «И вас не смущает ни кровь, ни грязь. А раки, надо отдать должное, нежнейшие». Иванов задумался. Определенно, Зазнаев был мотивирован, но его фамилия — за всю свою жизнь он не встречал такого дворянского рода. Должно быть, его семья прибыла сюда издалека, судя по цвету лица, с юга. В уме Федор машинально отметил, что необходимо навести справки. «Что же вы знаете о работе следователя?» — спросил Иванов. «Как собираетесь раскрывать дела?» «Все знаю, но сугубо в теории», — признал Георгий. «Это пугает, признаю. Однако же, не боги горшки обжигают. Ежели хотите всему научиться, рекомендую по земле побегать. Кстати, сударь, сколько вам лет? 36, ответил стажер. Федор принялся в голове считать. Допустим, Зазнаев отучился на психиатра, это 5 лет, 2 года практики и интернатуры. Потом, еще 5 лет на юридическом факультете. Вечный студент? Нет, даже в этом случае он бы не успел получить заветный диплом. Значит, постигать азы права Георгий начал, будучи врачом. Чрезвычайно редкая конфигурация. Признайтесь, потребовал Иванов, что за событие в вашей жизни, в возрасте от 20 до 27, вынудило вас обратить взор в сторону полиции? Это слишком личное, буркнул Зазнаев. Я ведь все равно узнаю, настаивал следователь, так что вы можете сэкономить мое время и повысить свой авторитет. Ну хорошо, вздохнул Георгий и отхлебнул большой глоток пива. Мою матушку пытались убить, самым бесстыдным образом. Вот как, он посмотрел на лицо собеседника. Тот определенно не врал. Многие шли в полицию даже из менее драматических обстоятельств. А уж покушение на матушку, вполне себе достойная причина. Да, кивнул Зазнаев. Проходимцы до сей пор не наказаны. Я дал себе завет служить верой и правдой, никому ничего не спускать. В средствах я не нуждаюсь, как, впрочем, и вы. Как догадались? Спросил Иванов. Ваши часы, объяснил Георгий. Rolex, ограниченный выпуск, серебристое золото, атомный источник питания. Федор в изумлении посмотрел на собеседника. Никто и никогда не признал в его часах, пусть даже весьма приличных на вид, редчайший образец швейцарских технологий. Стажер, правда, не мог знать, что дорогостоящая реликвия – подарок. Что же, из Георгия может получиться толк, тем более, речи у него правильные. Помощь была необходима, особенно сейчас, когда Святослав обиделся и ушел. «Вы наблюдательны», – признал Иванов. «Тогда первый урок. Никогда, слышите, никогда не кладите на стол все козыри одновременно. У следователя всегда должен быть аргумент. Да, вы произвели на меня впечатление. Однако же, теперь я буду осторожен вдвойне. А чего добились? Расслабьтесь, Федор», – попросил стажер. «Ибо я вам не конкурент, а союзник. И только ваше доброе слово позволит мне достичь своих целей. Давайте выпьем еще по бокалу за знакомство». «Нет», – покачал головой Иванов. «Обед окончен. Мы возвращаемся в управление, дабы ввести вас в курс дела. Вам уже выделили собственный кабинет, рабочее место следователя. Это второй дом, голубчик». Федор шел в свой кабинет, расслабленный. Он так и не вспомнил, где видел лицо нового стажера. Не смог углядеть в дворянине конкурента, ленивого аристократа, коими полнилась империя. Напротив, Георгий ему понравился. Он увидел в этом человеке отражение самого себя. Не ощущал от него ровным счетом никакой угрозы. А зря. Глава 27. Страсти накаляются. Ближе к концу рабочего дня Генрих Цискоридзе собрал большинство своих подчиненных в зале совещаний. Даже тех, кто трудился на первом этаже. Осмотрел внимательно, взглядом победителя. Представил нового стажера, официально объявив, что его ментором назначается Федор. Передал сердечные пожелания вернейшей службы от Ее Величества. «Императрица благодарит каждого за проделанный труд», – резюмировал начальник. «Нас отметили на самом высоком уровне. Всякому дворянину центрального отдела ею выдана премия – 100 рублей, разночинцам по 10. Нам же с Федором присвоены новые звания, и это урок для каждого из вас. Служите верно, и вам воздастся». Раздались аплодисменты, довольно жидкие. Что такое 100 рублей, ежели Генрих теперь будет получать генеральскую пенсию, сможет получить участок в Крыму, построить дом и писать мемуары? С таким благословением, считай, жить становилось лучше и веселей. Всех снедала зависть, все хотели в Крым, ну или почти все, а Федор, единственный следователь в звании полковника на всю империю. А уж если бы присутствующие узнали, что у него состоялась личная аудиенция с Екатериной, дорогие коллеги и вовсе бы съели собственные погоны от зависти. «Мы с Федором», — продолжал Генрих, — «желаем разделить свою радость с вами. Я взял на себя смелость заказать на завтрашний вечер залы на прудах, в лучшем ресторане города. Нам надлежит провести время в приятной атмосфере. Заказана музыка, десерты. А потому, отмените все дела и наденьте лучшие наряды». «А дежурит кто?» — спросил Соловьев. «Проштрафившийся», — бросил Цискоридзе. «Приказ будет размещен на доске для объявлений утром». Федор сразу не поехал домой. Он хотел увидеть ее, Алису. Хотел ощутить аромат ее волос. Подержать очаровательное тело в своих руках. Следователь никому не сказал, что вчера, приземлившись с парашютом, думал о ней, да и кому говорить. Пожалел, что у него нет сотового телефона, и он не может молвить последнее слово любви своей дальней родственнице. Приехал к ее особняку, и своим следовательским чутьем понял, что-то изменилось. Дверь долго никто не открывал, он уже хотел перемахнуть через забор и идти в дом, ведь он видел свет в окне. Позвонил еще раз, еще, наконец, к нему вышла Софья, безмолвно открыла дверь, даже не поздоровалась. Где же остальные слуги? Он прошел в коттедж, ему было известно, что дом арендует папенька Алисы. Сама она выпорхнула из родного гнезда, но нового не свила. Неужто он уволил слуг и желает держать ее в черном теле? Вот так сюрприз, сказала девушка безрадостно. Почему не предупредил? Голос ее показался странным. Она изображала веселье, но в глазах его не было. Уголки губ опущены вниз. Еще она носила кофточку с длинными рукавами, полностью закрывавшую и шею, и грудь. Очень странно. Вчера я был у нее, объявил он, у императрицы. Отныне у меня новое звание и новая миссия. Вот это новость, сказала девушка, пытаясь изобразить удивление. Получилось отвратительно. Чай будешь пить? Еще одна странность. Питались они обычно лишь после того, как насытятся друг другом. А этот процесс смог растянуться на часы. Иванов ощутил отстраненность. Он еще не понял ее природу, но уже явственно чувствовал. Они прошли в дом, в столовую. И чай, и сладости подавала Софья. При этом молчала. А где остальные слуги? Спросил Федор. Распустила, махнула рукой Алиса. Почему? Надоели они, уклончиво ответила девушка. Новых наберу. Потом как-нибудь. Кроме Софьи мне никто не нужен. Федор был удивлен. Определенно, в настроении его кузины наступили перемены. У нее никогда не было меньше четырех слуг. Им подали зеленый чай. И даже не предложили кофе. Он улыбнулся и попытался растопить лед в сердце Алисы. Однако же, был обескуражен самим наличием этого льда. Императрица принимала меня, как родственника, сказал он с гордой улыбкой. Какая женщина, какая сила в ней, ты даже не можешь себе представить. Куда мне, буркнула ведьма. Речь не об этом, дорогая, замахал руками следователь. Это невозможно понять, пока не ощутишь. Можешь ли себе представить, что я оробел и стоял, будто ребенок, и расхохотался. Алиса посмотрела на него снисходительно. Иванов смутился. Он положил свою могучую ладонь на ее бедро и попытался погладить, но она убрала руку. Странно, очень странно. Я по делу, сказал следователь. У меня будет свое министерство, министерство сыска. Мне не интересна служба, ответила Алиса. Ты знаешь круг моих страстей. Она попыталась улыбнуться. Что-то было не так, неужели у нее появился мужчина, и Федор, несмотря на весь свой шарм, ей больше не нужен. Впрочем, она смотрела на него, будто что-то хотела сказать, но молчала. Ты должна мне помочь, продолжал он, но напор в голосе поубавился. Я хочу взять тебя в советчицы. Неинтересно, ответила она, отказываюсь. В задумчивости следователь отхлебнул чай. Гадость. Редко он бывал в таком положении. Гнев Святослава ему был понятен. А что не так с его любовницей? Неужто он недостаточно крепко ее обожал все эти годы? Пожалуй. Но мог ли он допустить, что она его оставит? Я подозреваю, что Горелов действовал не один, произнес следователь первое, что пришло в голову. Мне кажется, у него был сообщник. В глазах Алисы на секунду мелькнул страх, что она от него скрывает. Замешательство длилось совсем чуть-чуть. Она быстро взяла себя в руки, гоняла внутри чашки остывший чай. «Мне дано указание отыскать тело Ксении», — продолжал Иванов. «Я думаю, его похитил подельник Горелова». «Тебе виднее», — ответила Алиса. «Отправимся на кладбище вместе», — говорил Федор с каким-то нездоровым энтузиазмом. «Ты погрузишься и все выведаешь». Алиса многое хотела ему сказать, что она никогда не погружалась в пучину времен, застывших на кладбище, что желания такого она не имеет, что нельзя быть таким напыщенным индюком, как ее величество старший следователь Иванов, и что сама она в смертельной опасности, но он нипочем не догадался бы. «Нет», — коротко ответила она. Федор застыл, будто громом пораженный. Впервые в жизни ведьма говорила ему «нет». Он приобнял ее, но она тут же отстранилась. «Глядишь, еще и ложе с ним делить откажется?» «Так-так», — произнес Федор. «Ты отказываешь мне в помощи, да будет тебе известно. Подельник Горелова, этот неустановленный негодяй в опасности. Нам надлежит его спасти и выполнить поручение императрицы». «Нет», — повторила Алиса, — «уходи. В таком положении ты мне противен. Ты же ничего не видишь, не слышишь, не чувствуешь. Федор, как громом пораженный, поднялся, поцеловал ручку и вышел прочь. Всего за один день его оставило двое верных друзей. Это, впрочем, далеко не все проблемы, с которыми следователю пришлось столкнуться в ближайшем будущем. Глава 28. День работы и вечер отдыха. На следующий день Федор начал кропотливый умственный труд. Он укрепился в мысли, что Горелов действовал не один, а еще, в его душе зародилось сомнение в искренности Алисы. Как знать, тот ли портрет она нарисовала тогда, перед самым раскрытием разгадки. Он вспомнил, что первую работу она почему-то смяла и выбросила в мусор. Что там было? Иванов начал сопоставлять показания всех свидетелей, выписывать огромную таблицу, выискивая противоречия и дыры. Кропотливое занятие отняло у него несколько часов, и теперь он видел, что как минимум несколько человек не договаривали. В имении отдыхал кто-то еще. Кто же? Быть может, Горелова и вовсе не было внутри злосчастной Ауди, и он кого-то покрывает? Федор учинил распоряжение. Назначил повторный допрос Горелова на понедельник. Сегодня пятница, их ожидал чудесный корпоративный вечер. Передал в канцелярию распоряжение о подготовке допроса. Потом наступил черед бумаг, которые уже несколько дней ждали своего часа. У него ведь не одно единственное дело. Счет времени Федор потерял. Звонок Генриха застал его врасплох. «Приятель мой», — сказал Цискоридзе, — «как намерен добираться к прудам? Я уже вызвал мотор». «Пруды», — вздохнул Федор. «А который час?» «Седьмой час пошел», — произнес начальник. «Только не говори мне, что ты еще не собрался. Дайте мне 10 минут», — попросил Иванов. «И я появлюсь у вас сей же момент». Федор подошел к шкафу, сменил форменные брюки и китель на хороший костюм. Рубашку решил оставить. Повязал короткий галстук с тонким узлом, оросил себя туалетной водой, поправил волосы и расчесал усы. Да уж, возраст дает о себе знать. Появились седые волоски, а залысины все глубже. Проследовал в кабинет начальника, где тот уже стоял при полном параде. Вперед, сделал тот кавалерийский жест, в атаку. Весь вечер и ночь в компании единомышленников мы будем предаваться отдыху. Сели в черный Мерседес. Компанию им составил оперуполномоченный Соловьев, еще один любимчик Цискоридзе. По мысли Генриха, тот должен был обеспечивать им силовую поддержку. От кого защищаться, впрочем, было непонятно. Отправились на Патриаршие пруды. Там находился лучший ресторан Москвы с поэтическим названием «Услада духа». «В какую сумму нам обойдется сие мероприятие?» — уточнил Федор, пока они ехали по шоссе. «С тебя, 500», — улыбнулся Цискоридзе. «Остальное плачу я и наши благодетели». «Значит, 500 рублей перекочуют в карман Генриха», — подумал Иванов, — «а банкет в полном объеме оплатит благодетели». Впрочем, этот грех брал на себя начальник. Федор не был стеснен в деньгах, это если сказать скромно. То, что он работал не ради зарплаты, секретом не являлось. Однако о размерах фамильных богатств никто, кроме самого Иванова, не имел ни малейшего представления. «Приветственное», — провозгласил Генрих, когда они вошли в церемониальный зал. Тут собралась добрая сотня людей. Цискоридзе взял с подноса рюмку водки, наполненную до краев, и поднял ее в воздух. «За императрицу!» — прокричал он. «Славься имя ее в веках!» Все, кто присутствовал на корпоративном вечере, осушили кубки до дна. Кто-то, как Цискоридзе, предпочитал водку, иные — обычные или игристые вина. Федор не без удовольствия влил в себя хороший марочный коньяк. Он приятно обжигал слизистую, возбуждал аппетит. В приветственном зале вполне можно было подкрепиться. Гостей ожидал длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, а на нем – изысканные блюда русской кухни. Здесь был борщ, пельмени, блины с икрой и, конечно же, традиционные напитки, самогонные наливки. На столах – букеты полевых цветов и свечи, создающие теплую атмосферу. Должно быть, они все же опоздали, потому что блюдо с пельменями было пустым наполовину. «К столам!» – провозгласил Цискоридзе, и все отправились в банкетный зал. Он был огромен. Счет кушаньем шел на сотни. Чего тут только не было. Заливное из осетрины. Поросенок, запеченный в яблоках. Упитанный повар уже нарезал полоски мяса, а поваренок промакивал пот со лба старшего. Со стороны это напоминало хирургическую операцию нарезка. Лучшие в империи сыры, экзотические фрукты, свежие овощи, разносолы, рулетики из птицы и чернослива. Можно бесконечно перечислять блюда, а попробовать их все было решительно невозможно за один вечер. Цискоридзе терпеть не мог сидеть во главе стола. Он занял место со всеми, посадив рядом верного Иванова и надежного Соловьева. Подле них находились улыбчивые сотрудницы канцелярии, юные, сочные. «И не надейтесь», — шутливо сказал им Цискоридзе. «Меня дома ожидает жена». Вечер был пропитан атмосферой строгого, но торжественного времени. Зал был украшен золотыми люстрами и бархатными драпировками. Специально ради них на стенах разместили портреты великих императоров и выдающихся полицейских прошлого. Каждая мелочь, каждый штрих отражал величие русского царствующего дома. «У меня тост», — сказал Генрих, принимая микрофон из рук ведущего. «Полиция – это столб, на котором держится государство, и каждый из вас подобен Атланту, ибо все мы несем на своих плечах безопасность империи. Давайте поднимем кубки за то, чтобы здоровье не подвело никого из нас, друзья». Началась развлекательная часть. Все вместе вышли в концертный зал. Им подготовили программу из коротких номеров, а потому здесь не было стульев. Сначала – короткое попурри из современной музыки. Поневоле пустишься в пляс. Потом – комедиант. Он долго и не смешно шутил о нравах современной полиции. Раскрасневшийся Цискоридзе закричал: «А ну, Иванов, расскажи-ка ему достойный анекдот. Заткни выскочку». «Ну что вы», засмущался Федор. «Просим, просим», начал скандировать зал. Иванов поднялся на сцену, принял микрофон, поприветствовал коллег, лихорадочно вспоминая смешной анекдот. Вспомнил. «Итак, друзья, представьте», начал он. Многодетная мать пришла в имение экстрасенса. Они долго созерцали дым свечей и пялились на кофейную гущу, прежде чем перейти к делу. Мать молвит: «Муж сбежал из семьи, ушел к молодой. Помогите вернуть. Пятеро детей по лавкам». Экстрасенс отвечает: «Нет проблем, в 3 дня он будет у вас». «И дальше», — выпалил кто-то из нетерпеливых зрителей. «Третьего дня дама приходит к экстрасенсу, бледная», — продолжал Иванов. Колдун молвит: «Неужто не вернулся?» Мать отвечает: «Вернулся, да другой. Сей муж скончался 10 лет тому назад. Надобно последнего возвратить». Раздался хохот. Анекдот действительно был хорош. Комедиант жарко пожал руку следователю. «Вечер спасен», — произнес артист. «И тут полиция меня стережет». Вернулись в зал. Выпили снова. Иванов потерял счет рюмкам коньяка, что исчезали в недрах его желудка. После ужина началась танцевальная часть. Гости проследовали в приветственный зал, где уже были убраны столы и закуски. Принялись исполнять традиционные русские танцы. «Каравай», «Камаринскую». Им помогали музыканты. Потом были конкурсы. Часть из них – шуточная, другая – весьма серьезная. Подарки, награждения. Наконец, Цискоридзе произнес финальный тост за службу, за порядок и безопасность в стране. Вынесли кофе. Иванов, хотя и изрядно употребил спиртного, внимательно наблюдал за всеми в зале, и один человек его поразил. Стажер не употребил ни капли спиртного. Весь вечер пред ним стоял прозрачный сосуд с зеленым напитком. Федор подумал, что уже видел подобное, но никак не мог вспомнить, где. Глава 29. Капкан на ведьму. Положение Алисы оказалось незавидным. Теперь в ее жизни был мужчина. Надежный, сильный и властный, но совершенно не тот, который ей необходим. Могущественный колдун потребовал называть его ирландец. Почему именно так? В нем не было ровным счетом ничего, что напоминало бы эту нацию, закрепощенную Великобританией. «Я видел тебя в своих кошмарах», — говорил он. «Ты снилась мне. Я обожаю кошмары». Именно он распустил ее слуг. Именно он забрал у немногословной экономки голос, разрешив сохранить ее присутствие. Ирландец продемонстрировал Алисе такие вершины магии, от которых у нее захватывало дух, и в то же время становилось страшно. «Уходи», — шептала она. «Оставь меня». «Нет, дорогая», — отвечал он. «Отныне мы с тобой одно целое. Я искал такую, как ты, лет 100. Это было странно. Ирландцу больше 30 на вид не дашь. В Москве его знали как Владимира Верина. Он держал гомеопатическую аптеку, предлагая свои зелья лишь самым доверенным лицам. Лекарь лично осматривал пациентов, после чего предлагал им настойки. Чудесным образом его препараты работали. Бесплодие, бессонница, камня в почках и желчном пузыре — все это исчезало. Десятки людей впали от него в зависимость. Они снова и снова обращались за помощью, даже не подозревая, что недуги не случайны. Владимир действовал аккуратно. Он никогда не противопоставлял себя современным врачам, никогда не ругал антибиотики или вакцины. Напротив, хорошо ориентировался в медицине и средствах диагностики. Вполне был в состоянии читать лекции в университетах. но не читал. «Я лечу не тело, а душу», – любил повторять он. «Гомеопатия – это наука о гармонии, равновесии. Даже самые современные врачи еще не приблизились к подобным методам и близко. Однако же, после визита в мастерскую ирландца девушка поняла, насколько темные практики использует колдун. Могущество его было практически безграничным, а вера в собственные силы – непоколебимой. «Ты напрасно отдала Хованского на растерзание купцу», – смеялся он. «Кирилл, мой постоянный клиент, думаешь, он не поделился со мной успешным возмездием? Не понимаю, о чем речь», – отвечала она. «Ты думаешь, что свершила правосудие?» – хохотал колдун. «Ты просто сделала шаг в мои цепкие объятия. Это судьба, так не смей противиться ей». Ирландец тоже заполнял ее источник, однако она тут же ощутила, насколько темна его энергия. Чувствовала, как окончательно превращается в злобную ведьму. От ужаса хотелось кричать, и она не могла обратиться за помощью никому. Ее либо уничтожат за колдовство, либо упекут за решетку за преступление, которое она совершила. «Отныне мы, навсегда вместе», — успокаивал ее Владимир. «Попытаешься сбежать от меня, заплатишь самую высокую цену. А коли останешься, получишь такие возможности, о которых не смела даже мечтать. Только один человек мог спасти ее. Только один, напыщенный индюк. Но как передать Федору весточку?» Владимир контролировал каждый ее шаг. За нею, как тень, ходил зомбированный Виктор Горелов. Ирландец убедил его, что поможет вызволить из тюрьмы нерадивого братца. «Будешь противиться, прикажу Виктору иметь тебя жесточайше», сказал ирландец на третий день плена, когда Алиса отказалась делить с ним ложе. «Во все отверстия, в кои он пожелает, наделю его такой энергией, что даже ты взвоишь, ежели выживешь, конечно». Ведьма плакала, рыдала, после чего была вынуждена снова и снова принимать в себя колдуна, и после каждого акта нелюбви чувствовала, как ее магический источник становится все темнее и темнее. Глава 30. Культурная часть вечера. После ресторана гости расходились неохотно, долго обнимались и пили на посошок, оглобливую, стременную, крайнюю. Однако же, вечер продолжался. Лишь самых доверенных товарищей Цискоридзе взял с собою в бане. Помещения тоже были забронированы заблаговременно, таинственными покровителями, о которых Федор знать ничего не хотел. Однако же, Генрих не собирался тащить с собою весь отдел. Компанию ему составили ее величество старший следователь Иванов и оперативно уполномоченный Соловьев. Ни первый, ни второй ни разу не дали повода усомниться в собственной благонадежности. Цискоридзе имел маленькую слабость. Вскоре читатель поймет, о чем речь. Бани – величественное сооружение в старой Москве. Ни адрес, ни даже близлежащие строения не подлежат огласке. Прости, читатель, но это место для избранных. Более подробностей сообщить не могу. Однако же, ближайшие строки помогут тебе представить, что это за заведение, хотя бы в общих чертах. Вошли в зал. Белые колонны, мрамор, благовония. Для отвода глаз – лавка с банными принадлежностями. Тут тебе и веники, и мочалки, и различные крема. Даже бритвенный станок можно купить. Но если тебя сюда не приглашали, дальше лавки ты не пройдешь. Наших героев ждали. Они даже немного опоздали. Господа, приветствовал их распорядитель, сам, лично. Спасибо, что пришли в наш скромный сад наслаждений. Имеем свежие поступления. Изволите ли снять пробу? Мне, как всегда, махнул рукой Генрих. Старый каблук лучше новых двух. Полно вам, уважаемый господин, улыбнулся распорядитель. Вы и трех осилите. Я за компанию, поспешил сказать Федор. Таковых мест он остерегался в силу своего характера. С удовольствием посещу и сауну, и купальню. В отдельных блюдах не нуждаюсь. Ну зачем же отказывать в удовольствии? Всплеснул руками распорядитель. У нас есть отечественный продукт. Индийская экзотика. Американские новинки. Насельницы острова в Тихом океане, куда не ступала нога русского человека. А еще, я бы желал сегодня иметь дело с агрессивной японщиной, нетерпеливо попросил Соловьев. Давно мечтал отомстить им за варяга нашего. Как пожелаете. Согласился распорядитель и сделал отметку в своем блокнотике. Вам, господин герой, как всегда, Лебединое озеро. Ну а нашему диетчику, он бросил взгляд на Иванова. Организуем добрый пар. Ароматические масла, венички, купили. И расслабление мышц. Начнем, мужчина хлопнул в ладоши. К нему тут же подбежала карлица, на которой из одеяния была лишь простыня, обернутая наподобие тоги. Она практически не закрывала ее пышную грудь. Выслушав его указания, Она кивнула и побежала вглубь. В процессе, то ли нарочно, то ли нет, полотенце слетело. Следователь увидел, что карлица сложена гармонично. Маленькие ножки, ручки, очаровательный задок. Почувствовав взгляд, она обернулась и послала ему улыбку. А затем, проворно скрылась в недрах здания. Наблюдая за нее, Цискоридзе подмигнул товарищам. Подали по кружке кваса, выпили. Их опьянение, как рукой сняло, а еще, пропала противная тяжесть в набитых животах. Словно открылось второе дыхание. Генрих, опустошив кружку, крякнул и махнул рукой. В отличие от них, он был в этом заведении не впервые. На Токио. Сперва они вошли в небольшую раздевалку. Из стен доносилась умиротворяющая музыка. Там мужчины сняли с себя костюмы, аккуратно сложили запонки. Аппетитная дюймовочка уже не скрывала свою наготу. Она приняла вещи, повесила их на вешалке и демонстративно спрятала в шкаф. Глядя на ее открытость и улыбку, Федор с трудом подавил в себе волну вожделения. Карлицей он не обладал ни разу. После – душ. Каждого полицейского обдала вода с ароматом масел и трав. Поочередно – холодная, горячая и снова холодная. Растерлись полотенцами, настоянными над фруктами. Цискоридзе принял синюю таблетку, поднесенную ему карлицей, а остальные воздержались. «Теперь я пахну апельсином», – засмеялся Цискоридзе. «Можете себе представить, я не только представляю, но и явственно чувствую», – ответил Иванов. Настроение у него было странным. Тут же облачились в удобные халаты, белоснежные, мягчайшие, нежные. На ноги, тапки, ибо мрамор, коим выложен пол, мог быть скользок. Халат Генриха начал явственно выпирать спереди. Соловьеву и Иванову стало неловко, но начальник, кажется, не испытывал ни малейшего смущения. «За мною, джентльмены», — весело произнес Цискоридзе, махнув рукой. «Я покажу вам путь к блаженству». Они вошли в большой зал, оформленный в классическом стиле. Заиграла симфоническая музыка. Иванов узнал мотив, но не мог вспомнить название. «Умирающий лебедь», «Щелкунчик». Из двери выбежали три девушки, одетые в пуанты и балетные пачки. Стали у станка. Замерли. «Па», — скомандовал Генрих. «Плие», «Арабеск», «Манеже», «Подошили». «Ножку выше тянем», «Выше». Девушки были великолепны. Фигурки точеные, аккуратные бедра, груди. А какие роскошные венчания у бедер. Федор почувствовал, что начинает волноваться даже без синей таблетки. Впрочем, в его годы грешно жаловаться на невозможность оценить девичью красоту. «Ножку выше», — командовал Цискоридзе. «Еще выше, выше головушек, родные мои». И в момент исполнения этих движений вскрылось одно любопытное обстоятельство. Наши девушки совершенно не носили нижнего белья. Генрих, не в силах противиться нахлынувшим чувствам, подбежал к одной из них и припал на колено. Своими губами стал целовать бедра, поднимаясь все выше, выше. Балерина встала на носочек одной ногой, а второй обвила Генриха вокруг шеи, притянула к себе, прижала еще крепче, так что голова полковника покраснела. Однако же, он не отстранился. На лице ее через секунду появилось блаженство. «Ощущает или изображает, Асовси нас?» — раздался приглушенный голос Цискоридзе. «Асовси». Следователи и сыщик двинулись дальше. Едва они открыли дверь другого зала, едва вошли внутрь, как их тут же скрутили чьи-то нежные, но крепкие руки. Пока Федор стоял в замешательстве, Соловьев тут же начал сопротивляться. Он подсек, пробросил на пол, а потом связал собственным поясом от халата одну из азиаток. Принялся срывать с нее кимоно. Та сопротивлялась, но вяло. Поднял в захвате и подвел ее, полусогнутую, к батарее. Умело привязал к трубе. Сбросил с себя уже ненужный халат. Все это время Иванов продолжал лежать на полу, под тяжестью девушки. Она засмущалась. «А вы что же тушуетесь?» — спросила вторая азиатка на чистейшем русском языке. Выпустила его, помогла подняться. Федор перевел взгляд, хотя действо с Соловьевым его заинтересовало. «Бурятка, я на диете», — ответил Иванов. «Где тут бани?» Девушка пожала плечами и неопределенно махнула рукой вперед. «Я за нас обоих поквитаюсь», — прокричал Соловьев, пытаясь занять выгодную позицию подле связанной им же девушки. «Они мне за броненосца ответят, с процентами». Под хохот девушек Федор отправился дальше. За третьей дверью ему открылся целый комплекс бань. Русский, финский, турецкий пар, купель с ледяной водой. И никого. Видимо, Цискоридзе или его благодетели выкупили все заведение. Иванов сбросил халат, оставив на ногах лишь тапки. Поочередно испробовал финский и русский пар. Вошел в туман турецкой сауны. Когда он уже почти задремал, его разбудил красивый голос. «Присяду», перед ним стояла женщина. Молодая, но не юная, лет 35 на вид. На ней были облегающие шорты и топик. Федор видел подобное на Олимпиаде. Спортсменка. Он в непонимании уставился на нее. «Я здешняя банщица», сказала она. «Сегодня вы тут единственный гость. Скучно мне. Давайте, что ли, с вами попарюсь, а то усну. Чего доброго. Пожалуйста, пожалуйста», ответил Иванов и прикрыл полотенцем свое причинное место. «Не нужно стесняться», покачала головой женщина. «Я каждый день наблюдаю подобное и успела пообвыкнуть. Хотите, я тоже оголюсь? Ну что вы?» Против воли Федор стал осматривать даму. Таких, как она, в императорской России звали фитошницами. Почему, откуда такое слово, никто не знал. Следователю больше нравилось другое название – атлетка. Идеальная фигура. На животе – пресс. Даже в лучшие годы у Иванова не было подобного. Аккуратные бедра, каждая мышца проработана. Русые волосы скручены в хвост. Волевая шея. Женщина увидела, как он ее разглядывает, и улыбнулась. «Натрите меня банным маслом», – не попросила, а потребовала физкультурница. «Как я могу отказать даме?» – улыбнулся Федор, принимая пузырек. Он принялся растирать тело. «Какая нежная кожа! Какие приятные, плотные мышцы!» Он ощутил, что на душе становится хорошо и легко. Только с русской женщиной возможно подобное наслаждение. Его естество взволновалось. Мужское достоинство окаменело. Женщина неспешно сняла топик через голову, расправила волосы. «Помассируйте мне грудь», – попросила она, прикрывая глаза. Говорят, что без мужских рук соски увядают. Он стал аккуратно, почти нежно разминать эти персики. Она прилегла на его бедра, потерлась щекой о взволновавшееся достоинство. Что есть цифры, если тело такое молодое и лакомое? Федору захотелось большего, пока он массировал грудь. Дама некоторое время постанывала, а затем вывернулась и нащупала губами мужскую гордость следователя. Похвалила и размер, и упругость. «Вы не возражаете, ежели я ваше орудие смажу перед битвой?» — игриво спросила она. «А будет битва?» — переспросил Иванов. «Вероятно, от сражения ему уже не уклониться, ибо вызов брошен, а кто он такой, чтобы прятаться?» Она принялась смазывать орудие. Делала это настолько умело, что Федор просто замер. В этот момент говорить уже не мог. Рывком он сорвал спортивные шорты женщины, развернул к себе. Принялся целовать ее бедра и другие, более сладкие места. Они обхватили друг друга в позе, что французы окрестили числом 70-1. А что было дальше, рассказать не могу. Тайна следствия с, глава 31. Райская жизнь, превращенная в ад. Алиса по-настоящему уверовала в карму. Универсум сполна отомстил ей за разбитые сердца, за выпитую чужую энергию, за пакости и козни. Девушка даже представить себе не могла, чем закончится ее желание собственными ручками свершить правосудие и заработать 4000 рублей, по 2 от отца и от преступника. Несчастный Кеша Хованский, вероятно, страдал в разы меньше, чем она. «Ты должна подчиняться», — шептал Владимир своим красивым голосом. «Я пока что не вижу должного уровня подчинения. Напротив, чувствую сопротивление». У колдуна в арсенале было множество способов, чтобы подавить ее волю. Однажды он посадил ее, обнаженную, в купель с водой, а потом, на глазах превратил жидкость в лед. Алиса испытала ни с чем не сравнимый ужас, когда подумала, что не сможет выбраться из этого плена. В другой раз маг воспламенил на ней одежду, и тут же потушил. Огонь опалил ресницы и брови. Однако, коже он не успел причинить вреда. Злобный колдун упивался своим могуществом. Кожа человека в состоянии выдержать контакт с пламенем на протяжении 20 секунд, сказал он. «Понимаешь ли ты, что я способен испепелить тебя одним лишь взмахом своей длани?» Он угрожал, унижал, обещал расправиться с ее близкими. Несколько дней, проведенных с колдуном по имени Владимир, он же ирландец, превратили жизнь Алисы в сущий ад. Она по-прежнему посещала свою работу, имперскую библиотеку, что занимало единое здание с архивом, но теперь выполняла задания своего господина. Именно так Владимир велел его звать. «Зови меня, большой господин, а мой детородный орган, маленький господин», — хохотал он. «Отныне только мы оба повелеваем тобою». Колдун отчего-то решил, что своей новой рабыне можно доверять, а потому беззаветно делился с нею тайнами, которых у него оказалось великое множество. Среди самых невинных злодеяний Владимира — насилие над женщинами, членовредительство. По его собственным рассказам, Ему невероятно нравилось обратиться к услугам жрицы любви, после чего: «Прошу, не надо», — рыдала Алиса, — «не продолжай, лучше сразу сожги меня живьем». «Нет, ты послушай», — кричал он, и продолжал рассказывать подробности издевательств, мучения и истязания несчастных жертв. Ему доставляло удовольствие убивать. Он испытывал неземное блаженство, когда женщины стонали от боли. Не обходил он своим вниманием и животных. Из их органов, хранящихся под чарами в мастерской, он желал смастерить чудовище, голема Франкенштейна. Кричал Владимир и тут же начинал хохотать демоническим смехом. К счастью, даже его невиданной силы не хватало для того, чтобы опыты принесли результат. Для того ему и понадобилась Алиса. Нескольких дней хватило, чтобы шарм ведьмы улетучился, испарился. Да и как можно оставаться роковой балериной, если каждый день ты ходишь у края пропасти? Теперь она была похожа на тень себя прежней. «Держись за меня крепко», — говорил он. «Скоро твой источник совсем потемнеет. И тогда ты, как и я, начнешь получать удовольствие от чужих мучений, от чужих смертей». Теперь каждый день ей приходилось изучать по два десятка фолиантов 17 века. Владимир очертил конкретный временный интервал. Время, когда на территории Москвы произошли странные события, сохранившиеся в летописях. Несколько раз жители видели диковинных зверей: тулово волка, а голова, аки тигра или рысь, или на гусыных лапах катыкралос. «Мы должны спешить», — говорил он. «Благоприятный период вот-вот закроется». Куда торопился злой колдун, было непонятно. Но интуиция подсказывала Алисе, что ей лучше не спешить. Один день она пыталась сказаться больной. Тогда ирландец поставил ей укол, от которого она испытала бешеный прилив сил, и целую ночь не смогла глаз сомкнуть. Другой раз она попробовала не подчиниться открыто. И тогда Виктор, этот заколдованный детина, всю ночь он измывался над нею и ее телом. Она прошла через такие врата боли, по сравнению с которыми рождение ребенка – разминка. На следующий день Владимир заколдовал ее недуги, убрал шрамы от плетей и наручников и отправил на работу, в императорскую библиотеку. Бежать было некуда, ждать спасения, по той же причине. Ее отец, недовольный непослушанием дочери, на время прекратил с нею контакты. К тому же, он не верил в магию. Смогла бы она ему объяснить, что в ее жизни возник настоящий злой колдун, как из детских страшилок? Сегодня она лихорадочно перебирала фолианты, искала в них ответ, который так нужен ирландцу, а вместе с тем, думала, как отправить весть Федору. Ей почему-то казалось, что только он в состоянии ее спасти, защитить. У него ведь тоже есть способности, но как сделать это, не привлекая внимания мучителя? Раздался звонок. «Любовь моя», — сказал в трубку Владимир, — «я звоню тебе просто так, чтобы услышать твой голос». «Я рада, мой большой господин», — ответила Алиса. Именно ее мучитель наказал быть с ним вежливой и предупредительной. Горло пересело. «Ты ведь хорошая девочка?» — спросил он. «Ты не подводишь своего ласкового учителя?» «Конечно нет, господин», — произнесла девушка, и по щекам ее бежали слезы. «Ты должна найти ответ», — продолжал он. «Обязана. Вместе с тобою мы взмоем на такие вершины власти, откуда весь мир будет казаться нам жалкой игрой ума». Именно он заставил ее купить телефон на часть трофейных денег, а теперь звонил, когда ему вздумается. В мучениях своей послушной куклы он находил особое удовольствие. Ссылка на остров Валаам уже не казалась настолько пугающей перспективой. Вдруг в фолианте она нашла нечто такое, что ее заинтересовало. Исповедание ведьмы. Даже несмотря на свое жалкое положение, Алиса улыбнулась. Представила, как какой-то чиновник почти 400 лет назад допрашивал ведьму перед тем, как ее казнить. Делал это обстоятельно, подробно, с пояснениями. Даже заклинание привел с ее слов. Чтение затянуло. Каких тут только не было наветов и наговоров. Порча кур, не молоко, корю дитя. Ведьма определенно измывалась над своими соседями. Все это было неинтересно и бесполезно. И вдруг, на глаза попалось совсем другое заклинание. Она перечитала, не веря своим глазам, выучила наизусть, ибо любые записи может проверить Владимир. Такое заклятие она вполне может притворить, не привлекая внимания своего мучителя. И, черт возьми, это ведь шаг к спасению. Глава 32. На кладбище. Федя рыщет. Иванов собирался приступить к расследованию исчезновения трупа в понедельник, однако затем вспомнил, что на этот день запланирован допрос Горелого. Его как раз поместят в больницу для душевнобольных. Федор уже практически не сомневался, что узник покрывает неизвестного подельника. Нужно было провести тонкую аналитическую работу, чтобы вычислить второго негодяя.